Откинув щеколду, Николай распахнул дверь и удивленно вскинул брови. Перед ним стояла Джейн Доу, причем одна, без своего долговязого нанимателя. На хрупкой англичанке был ее обычный ладно сидящий мужской костюм, но узел галстука, как заметил майор, немного сбился, и это почему-то встревожило мужчину. «Добрый вечер, мисс Доу», — улыбнулся он как можно вежливее, стараясь скрыть за улыбкой свою растерянность. «Что привело вас к нам? Простите за беспокойство». Девушка коснулась груди ладонью и склонила голову, на миг прикрыв глаза. «Но, я пришла просить помощи. Месье Ламбер в опасности, и я не могу помочь ему одна. Значит, так, все, и по порядку». Устроившись на диване, Анастасия закинула ногу на ногу, обхватила колено ладонями. «Я бы предпочла объясниться в пути», — ответила Джейн, замерев у порога гостиной. Голос ее звучал ровно, однако напряженные нотки в нем все же пробивались. «Не знаю, сколько у нас времени, но именно поэтому нельзя терять ни секунды». «Нет уж», — моя леди с кривой усмешкой качнула сыщица головой. «Вы просите о помощи, так проявите немного уважения. И для начала, сядьте». Секунду маленькая британка продолжала стоять неподвижно, и что за мысли роились за бесстрастным кукольным личиком, Дронов не решился бы даже предположить. Наконец, коротко кивнув, девушка прошла к креслу, села напротив Анастасии, положив руки в черных перчатках на широкие подлокотники, сказала, переводя взгляд сыщицы на майора: «Вы правы, но я расскажу вкратце». «Конечно». Дронов встал за диван, ободряюще кивнул из-за Настиной спины. «Пару часов назад месье Ламбер отослал меня в магазин на окраине города с просьбой купить редкого чая, который продается лишь там», — начала Джейн говорить. «Я отказалась, заявив, что это не входит в мои обязанности и что я должна быть рядом с ним, как его телохранитель. Но секретарь уже ушел, в доме мы были только вдвоем, и я позволила себя уговорить. Однако, отойдя примерно на квартал, я встретила группу детей, играющих на улице. Среди них были два мальчика и девочка 10 лет, с которыми я успела подружиться в свободное от службы время». Анастасия кашлянула в кулак, несомненно маскируя смешок. Джейн сделала вид, что не заметила этого. «Я отдала им деньги и попросила сходить за чаем. Сама же вернулась к дому, чтобы наблюдать за ним со стороны, пока дети не вернутся. Но когда подошла, я увидела около входа незнакомый парамобиль с занавешенными окнами. Прежде чем я приблизилась, из дверей дома появились двое крупных мужчин, которые вели под руки месье Ламбера. Он не сопротивлялся, однако его именно вели против воли, никаких сомнений. В первый миг я хотела подойти и вмешаться, но затем поняла, что если неизвестные вооружены, то мой клиент может пострадать. Я...» Девушка запнулась, на пару секунд сдвинула брови и так сжала губы, что те побелели. «Я позволила ему садить месье в парамобиль и уехать. После этого я реквизировала двухколесный парацикл и последовала за машиной в некотором отдалении». «Вы реквизировали парацикл?» — недоверчиво переспросил Николай. «Да», — спокойно ответила девушка, но взгляд отвела, немного даже покраснев. «Его владелец зашел в бакалейную лавку, у которой я стояла, оставив байк, простите, так их называют у нас, в Англии, оставив байк на тротуаре, под парами. Когда похитители отъехали, у меня не было времени выбирать. Сейчас парацикл здесь, около подъезда. Я приехала сюда на нем. Когда все кончится, я попрошу полицию найти хозяина, чтобы вернуть ему байк и передать компенсацию от меня». «Ладно, продолжайте». Анастасия раздраженным жестом попросила Дронова больше не вмешиваться. «Я проследила за машиной похитителей до складов в заводском районе. Там месье Ламбера завели в один из заброшенных корпусов, а машину спрятали рядом». Дронов заметил, как чуть заметно согнулись тонкие пальцы девушки, словно она неосознанно желала стиснуть кулаки. «Я заметила в этом убежище еще людей. Много. Мне очень хотелось проникнуть туда и освободить месье самостоятельно, но это было бы неразумно. Я вернулась в город и сообщила первому же патрулю полиции о похищении дипломата. Меня отвезли в участок, где стали снимать показания. Я поняла, что это затянется, и решила обратиться к кому-то, кто сможет мобилизовать полицию и иные службы в обход формальностей». На лице Джейн появилась слабая тень улыбки, обычная для ее скромного набора эмоций. «Из таких людей я знаю лично только вас, господин Дронов. И вас, моя леди, так легко выпустили из полицейского участка?» — недоверчиво приподняла бровь Анастасия. «Нет, но они не смогли помешать мне уйти». «А во», — хмыкнула сыщица, — «вы никого, Нет, хорошо. Настя убрала ладони с колена. Села ровно. Вы обратились по адресу, моя леди. Нам случившееся очень интересно, и мы вам поможем всеми доступными средствами. Николай, да, я иду к дяде поднимать штази. Ты же отправляйся к барону фон Шварцвальду. Пусть он безо всяких бумажек собирает солдат, сколько сможет, и оцепит склады. Даже с дядиной помощью штази так быстро не мобилизуешь. Пока они спускались в холл, Джейн торопливо объяснила, в какой конкретно склад привезли ее нанимателя. На улице Анастасия взмахнула рукой, подзывая извозчика, обернулась к Дронову. Второго ждать нет времени, а ехать нам в разные концы Берлина. Двигай пока в нужную сторону бегом, встретишь по пути транспорт. Найми или, кхех, реквизируй. Не стоит, тронула Николая за рукав маленькая британка. Я вас подвезу. Она указала взглядом на прислоненный к фонарному столбу парацикл. Байк оказался просто огромным для двухколесной машины и явно дорогим. Блестел черный лак, покрывающий корпус, отливали начищенной медью детали парового двигателя, серебрился узор насечка на топливном баке. О, восхитилась Настя. Я и забыла. Может, лучше прокатите меня, вы направляетесь в министерство, там меня могут задержать для дачи показаний, качнула головой Дау. Я бы предпочла отложить это и лично участвовать в освобождении. Вот ведь лисица с золотой шкуркой. Усмехнувшись, сыщица легонько ткнула Дронова кулаком в плечо. Аккуратнее там с ней, во всех смыслах. Луна была почти полной, небо безоблачным, и в синеватом ночном свете складской квартал с вершины пожарной вышки просматривался превосходно. Море плоских крыш раскинулось далеко, упираясь на горизонте в черный массив жилого района, где здания были куда выше. Четкая сетка дорожек и подъездных путей делила его на одинаковые квадраты. У перекрестков и некоторых корпусов горели желтые химические фонари, использование газовых светильников и вообще открытого огня тут было строго запрещено. Царила липкая, сонная тишина, все звуки доносились издалека, из соседних кварталов. Разве что иногда где-то неподалеку начинал фырчать паровой двигатель грузовика или погрузчика. «Я не вижу никакого движения», — сказала Джейн, налегая локтями на ограду смотровой площадки. «И это хорошо. Значит, все идет как надо», — ответил Дронов, косясь на девушку с опасливым уважением. «И безумная гонка от Ташкента до Берлина, и недавнее участие в торпедной атаке как-то не отложились особо в его памяти. Но короткую поездку с зеленоглазой англичанкой он, пожалуй, долго еще будет вспоминать, возможно, даже видеть в страшных снах». Телохранитель явно не впервые села в седло двухколесного парацикла. Следуя указаниям Николая, она гнала тяжелую машину по улицам германской столицы так, что ветер свистел в ушах, а поздние пешеходы шарахались в стороны. Пар, валящий из четырех труб байка, не успевал собраться в облако и оставался позади размазанной полосой. На резких поворотах девушка, чтобы сохранить скорость, едва ли не укладывала машину на бок, почти касаясь коленом земли. Майор в такие моменты ощущал себя цирковым канатоходцем. Держаться он мог лишь за тонкую талию британки, что едва ли служило надежной опорой, потому приходилось балансировать на каждом перекрестке, угадывая моменты сторону, в которую нужно наклониться. На пороге съемной квартиры барона они с Джейн появились пыльными и подрагивающими от адреналина. Девушка, разумеется, выглядела лучше, но ее безупречный костюм стал слегка сероватым на плечах, а грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Эрик, к счастью, выслушал их внимательно, даже не попрекнув за поздний визит. Ему хватило слов Николая о том, что французский атташе похищен, злоумышленники скрываются в Берлине, а Джейн просит о помощи. Последнее явно и стало решающим фактором. Галантно поклонившись хрупкой гостье, полковник заявил, что он полностью к ее услугам и сей же час соберет людей. Только вот сменит халат и тапочки на мундир. Переодевание у германского офицера заняло едва ли минуту, пуговицы он застегивал уже на ходу, сбегая по лестнице. «Разошлю вестовых на пару адресов, так сможем поднять до двух рот из городского гарнизона», — говорил он, шагая через ступеньку. «Потом будут проблемы, но штази уладит, надеюсь, а сам поеду организовывать бронетехнику, это сложнее». «Не надо бронетехнику», — воскликнул Николай, однако барон его уже не слушал. Со словами «Встретимся на месте», он прыгнул в личный мобиль и был таков. «Солдаты там, внизу, даже не знают, зачем их разбудили среди ночи», — продолжил майор, обращаясь к Джейн. «Однако сумели скрытно выйти на позиции. Подготовка низшего состава у рейха просто невероятная. Но где эта бронетехника? И куда барон собирается ее засунуть? Тут же нужен тихий подход. Я верю полковнику, просто сказала Дау. Я знакома с ним дольше, чем с вами. По-моему, он очень хороший офицер и достойный человек. А Николай, поинтересовалась Анастасия, возникшая вдруг по правую руку от Дронова. Он вам как, моя леди? Господи боже, охнул майор, тебя же секунду назад здесь не было. Я, может, не умею фехтовать, плохо вижу в темноте и хуже тебя стреляю, зато умею много других вещей. Двумя пальцами поправила сыщица очки с напускной гордостью, которых ты не умеешь. Я привела штурмовую команду из оперативников министерства. Сейчас сюда поднимутся связисты со световым оборудованием, а ты иди вниз, если хочешь, можешь к ним присоединиться. Командир разрешил, после того, как я рассказала о твоих подвигах за последние годы. Хотя можешь остаться тут, со мной, понаблюдать. Но я же тебя знаю. Верно знаешь, усмехнулся Дронов. Я вниз, я с вами. Джейн произнесла это таким тоном, что сразу стало ясно, отговаривать ее бесполезно. Настя, правда, открыла было рот, но ее прервал шум внизу. Ворота склада, на котором удерживали французского дипломата, распахнулись, и из них выехал пассажирский паромобиль. Это тот самый. Вновь шагнула к перилам англичанка. На нем увозили месье Ламбера. Паромобиль выехал на перекресток и направился куда-то в сторону пригородов. Почему его не остановит? Повернулась к Николаю Джейн. Тот досадливо скривился. Оцепление слишком близко к складу. Если остановить их на периметре, там заметит, и штурм сорвется. А второго кольца нет. Настя, полицию хоть оповестили? Да, кивнула сыщица. Они будут перехватывать любой транспорт и пешеходов, покидающих складской квартал. Только я на них не рассчитывала бы. Едва удалось собрать ночную смену патрульных, те еще пентюхи. Ладно, будем надеяться, что в машине не было никого важного. Почему-то я в это не особо верю, с кислой миной произнесла Настя. Ладно, давайте вниз, а то все веселье пропустите. Штурмовая группа министерства состояла из полутора десятков бойцов. На них не было униформы, лишь красные нарукавные повязки, а вооружение состояло из револьверов и ножей. Только у двоих имелись короткие кавалерийские карабины. Кроме того, все штурмовики были экипированы стальными нагрудниками. В ближнем бою броня мало чем поможет, подойти тихо, важнее, ответил старший группы на невысказанный вопрос майора. Дальше, рассчитываем на внезапность. Своим людям он долгих разъяснений давать не стал, видимо, все было обговорено еще по пути. Лишь уточнил план, скорее для присоединившихся волонтеров. У склада два боковых входа и главные ворота. Два человека остаются у ворот, остальные делятся на две группы. По занятии позиции даем световой сигнал фонарем, на вышку. С пожарной вышки, получив сигнал от обеих групп, дадут знак к атаке. Внутри заложник, потому стрелять только наверняка. Вооруженных класть без вопросов, остальных предпочтительно живьем. Майор, вы будете сторожить ворота снаружи. Мисс, вы пойдете с моей группой. Держитесь около меня, стреляйте только в крайнем случае. Николай и Джейн кивнули одновременно. Майор не обиделся, ясно было, что он мало походит на человека, способного куда-то прокрасться. «Берегите себя», — сказал он зеленоглазой британке. «Не лучшие пожелания человеку моей профессии». В полумраке слабую улыбку девушки вовсе невозможно было разглядеть, однако Дронов уже привык определять ее по голосу. «Но спасибо, Николай, вы тоже». Они расстались у самых стен нужного корпуса. Первая группа заняла позиции около хлипкой на вид двери, вторая, вместе с Джейн, пошла в обход. Дронов и его напарник, рослый штурмовик, несущий за плечом карабин, подобрались к дощатым воротам длинного склада. От их двойки особого сигнала не требовалось, но майор все равно неотрывно следил за высящейся вдалеке пожарной вышкой, чтобы не пропустить начало штурма. Вот над оградой вспыхнул желтый огонек, потом зеленый, и ровно два удара сердца спустя сонную тишину складского района нарушил треск ломающегося дерева. Группы штази вошли внутрь корпуса, захлопали выстрелы, раздались неразборчивые крики на немецком, болезненные вопли. Николай сжал пальцы на рукоятке револьвера, его временный напарник взял на изготовку карабин. Не зря, как вскоре выяснилось, в какофонию звуков, доносящуюся изнутри склада, вплелось мягкое посвистывание пара. Заработал автомобильный двигатель. По широким створкам ворот изнутри что-то тяжело ударило. Взвизгнули колеса, и еще удар. Створки распахнулись, брызнув щепой. На улицу вырвался крытый парамобиль с зажженными фарами, ослепив Николая их светом. Он промчался мимо, разгоняясь по прямой грунтовой дорожке, игнорируя выстрелы вслед. На пожарной вышке дико замигал золотой огонек, передавая какой-то сигнал армейским кодом. И из поперечного проулка навстречу мобилю выпал броневоз. Черная стальная коробка на широких гусеницах, увенчанная паровой трубой и двумя пулеметными турелями, украшенная потешным рисунком круглой розовой рыбки на борту, перегородила весь проезд целиком. Мобиль врезался в нее на полном ходу, не успев притормозить, так, что обломки полетели во все стороны, и замер, исходя паром из разбитого котла. Один из пулеметчиков направил свое оружие точно в центр образовавшегося белого облака, однако стрелять, к счастью, не стал. Подоспевшие майор и штурмовик вынуждены были дождаться, пока пар рассеется, и лишь через минуту смогли заглянуть в салон. Там обнаружился только один человек, слабо ворочающийся в водительском кресле, заметно обваренный паром. И это абсолютно точно был не Ламбер. «А вы говорили, не надо бронетехники», — с довольной усмешкой заметил барон фон Шварцвальд, высовываясь из люка рядом с пулеметчиком и снимая круглый шлем с гребнем. «Пригодилось же, а я думал, вы не слышали», — хмыкнул Николай, убирая в кобуру револьвер. Штурмовик тем временем отломал висящую на одной петле дверцу мобиля и пытался извлечь под лунный свет контуженного водителя. «Но как вы здесь оказались?» «Я не слышал шума машин. Мы загасили котлы на границе квартала», — пояснил полковник. «Последние сотни метров прошли без них, а потом, уже на позиции, развели малый пар». «Как? Погодите, как это, без них?» — не понял майор. «Ну, мы толкали», — пожал плечами фон Шварцвальд. Николай не нашелся с ответом. На самом деле он не был даже уверен, сохранился ли у него дар речи. Оборон добавил: «Еще два колесных броневика закатили в другие проходы, чтобы все пути перехватить. С ними проще было, все же колеса не гусеницы». Добить ошарашенного майора немцу не позволила Джейн. «Николай», — окликнула она его от ворот склада, помахав рукой. Дронов с облегчением кивнул барону и заспешил к девушке. Поинтересовался первым делом: «Вы не ранены?» «Я в полном порядке», — мотнула головой телохранитель. «Что там с машиной? Кто в ней был?» «Только водитель. Я его не знаю, прежде не встречал». «Плохо», — сдвинула светлые брови англичанка. «На складе месье Ламбера тоже нет. Значит, его успели перевезти». «Так, минутку». Николай зажмурился и с силой потер виски. В полутемной комнатке царила бодрящая прохлада, однако бессонная ночь сказывалась. «Что значит на этом все?» «Именно то, что вы слышали, Николай», — спокойно ответил сидящий по ту сторону стола директор Беккер. «Расследование завершено. Оперативная база неприятеля в Берлине разгромлена. Час назад Берлин покинула личная яхта халифатского посла. Пользуясь дипломатическим статусом, она вышла из порта без досмотра и оформления всех бумаг. Сам посол при этом остался в городе. Мы полагаем, что на борту яхты находятся руководители операции, вероятно, заложник. Все остальные ее участники в наших руках либо мертвы. На том складе мы взяли живьем 8 человек-исполнителей, включая двух лидеров низшего ранга. Через них выйдем на остальную арабскую сеть. Кроме того, на складе нами захвачены материалы для изготовления бомб и ракет, инструменты, оружие, деньги. Любые дальнейшие действия с их стороны невозможны. Штази и третье отделение полностью владеют ситуацией». «Как-то это слишком быстро и просто. Вот так, за одну ночь», — покачал головой Дронов. «Не верится просто. А ты думал, будет как в книжках про шпионов?» — хмыкнула со своего стула Настя. «Долгая интеллектуальная игра с хитрыми ловушками. В нашем деле, Коля, в равном противостоянии проигрывает тот, кто первым допустит ошибку. А ошибается чаще тот, кто совершает больше движений. Наши оппоненты засуетились, активизировались, и им не повезло. Всего один раз. Если бы наша маленькая британская подруга честно пошла за чаем, они бы тихо умыкнули атташе в ее отсутствие. Если бы она осталась при нем, ее бы убили во время захвата, и не было бы у нас свидетеля. А вышло, как вышло. Мы захватили не просто мелких сошек», — добавил Готфрид. «Это мелкие сошки, которые кое-что знают. Сопоставив их сведения с нашими предположениями, мы можем сложить полную картину. Относительно полную. Настя, сердце мое, попробуй озвучить вслух, а я исправлю, если ошибешься». «Хорошо». Сыщица наклонилась к столу, налила в стакан воды из хрустального графина. «Для любого, кто читает газеты, понятно, что продвижение России в Азию беспокоит в первую очередь арабов и британцев. Россия подминает под себя бывшие владения халифата, при этом собираясь выйти на границу с Британской Индией. На такой почве, ничего удивительного, англичане и арабы обнаружили общий интерес. У англичан больше ресурсов, у арабов лучше связи в регионе, глубже закопаны шпионские сети. Халифат уже пробовал нам помешать, именно его агенты подогрели народ в Хаканском ханстве, вызвав мятеж. Без толку, имперский флот заровнял повстанцев с землей. Сейчас их остатки прячутся на горных перевалах. И тут кому-то в руководстве Intelligent Service либо Диван Аль-Барит пришло в голову провести комплексную совместную операцию против Восточного блока. Одним махом расшатать положение России на международной арене, подорвать ее и без того ослабшие связи с Германией и, судя по всему, как-то повлиять на слишком уж пассивную в последнее время Францию. Почти уверена, что убийство французского дипломата входило в их дальнейшие планы в любом случае. О том, что таким образом можно довести дело до новой Великой войны, традиционно никто в верхах не думал. Девушка перевела дух, отпила пару глотков воды, продолжила. И тут арабы отличились, прибегнув к помощи пришельца из-за зеркалья. Наверное, хотели похвастаться перед союзниками, показать, что не во всем уступают британским коллегам, что у них есть свои козыри. Британцы оценили. Я готова спорить на свои драгоценные очки, что тот француз-охранник с Галатеи, что передал нам бомбу в Ташкенте, был английским агентом. Британцы в лучших своих традициях подставили союзников. И к берлинской стадии операции почти вышли из игры. Со слов взятых на складе исполнителей, арабы работали сами по себе. Наши с тобой, Коля, появление их встревожило. А дальше они обнаружили, что под оплеку событий пытается разнюхать и человек из французского посольства, наш друг Тьерри. Он действовал сам, без одобрения правительства, однако они могли этого и не знать. Срыв нападения на Рейхстаг вызвал у арабов панику. Они решили выяснить, что нам известно об их плане, и попробовали умыкнуть тебя для допроса. Не вышло. Тогда они провернули тот же трюк с Тьерри, наверняка планируя еще и убить его, а потом свалить вину на русских либо немцев. Здесь и случился прокол. А вы уверены, что Джейн не агент британской разведки? Нахмурился Дронов. Тогда ее возвращение в нужный момент отлично ложится на эту историю. Нет, улыбнулся Беккер. Ваша недоверчивость похвальна, Николай. Однако в данном случае сигара, действительно просто сигара, а совпадение, просто совпадение. Arterias Global Security хорошо оберегает данные своих служащих, но мы копали все это время и установили ее истинную личность. Ваша Джейн Доу, просто девушка из небогатой семьи, которая слишком любила в детстве книжки про рыцарей, только мечтала стать не прекрасной дамой, а Ланселотом. В связях со спецслужбами не замечено. Психологическому портрету из личного дела соответствует полностью. А зачем они увезли из Берлина Тьерри? Теперь-то он им на кой нужен? Подозреваю, они и сами не знают. Анастасия стукнула ногтем по краю стакана. Тот отозвался высоким звоном. Отпустить его нельзя. Просто зарезать и выкинуть в канаву, тоже. Телохранитель успела подать заявление в полицию. Французское посольство уже в курсе и интересуется судьбой своего сотрудника. Вероятно, арабы еще надеются перевалить его смерть на нас, а для этого ее нужно тщательно обставить. Кроме того, они могут вести его с собой как заложника на тот случай, если мы попробуем их перехватить. Но мы не попробуем, коротко сказал Готфрид. Вот мне и интересно, почему, выгнула сыщица одну бровь. Нет смысла, ответил директор пятого отдела. Остановить дипломатическое судно мы не можем без скандала, а зачем он Германии? Чтобы арестовать агентов, против которых нет улик. Чтобы спасти французского дипломата, это не наша работа, у Франции есть свои тайные службы для таких дел. Это ведь не твои слова, да, усмехнулась Настя. Не мои, моего начальства. Отпустить их будет ошибкой, перестала сыщица улыбаться. Агент-пришелец слишком опасен. Законным путем мы их не остановим. Готфрид потер подбородок. Единственный вариант – инсценировать нападение пиратов. На территории Рейха такое немыслимо. Но после Австрии яхта пойдет через Балканы, если она направляется в Константинополь, как написали в путевом листе. Увы, у нас нет времени послать туда группу или нанять местных молодчиков. Организация отнимет слишком много времени. Есть еще вариант. Анастасия отодвинула стакан. Обогнать их и встретить в Константинополе. Там хорошая агентура. С ее помощью мы посмотрим, кто сойдет с яхты, куда они направятся. А зная, где их логово и как они выглядят, многое можно устроить. Я сама этим займусь. Этого никто не позволит. После шумихи вокруг Рейхстага правительство думает только о том, как бы скорее все успокоилось. А мы сделаем все очень тихо. На лице девушки появилась дьявольская усмешка. Твое начальство мне не указ, дядя, я не ваш агент, а указания от моего, из Москвы, пока дойдут, меня уже здесь не будет. Опять суешь голову в петлю, вздохнул Готфрид. Однако же отговорить племянницу пожилой немецкий разведчик даже не пытался. В политую маслом и горящую петлю, дядя, кивнула Настя. И если ты мне поможешь, у меня будет больше шансов обойтись без ожогов. Ты знаешь прекрасно, добычу я не выпущу. Я уже чувствую на языке вкус их крови, а они смеют убегать от меня. Когда ты будешь в Константинополе одна, кровь пустит, скорее всего, тебе, резонно заметил Беккер. Я буду не одна, подмигнула девушка Николаю. Как минимум нас будет двое. Итак, если этот вопрос решен, встает следующий. Как нам попасть в Константинополь быстрее дипломатической яхты? Военный клипер мог бы ее обогнать. Готфрид облокотился о столешницу. Но дальше союзной Австрии мы вас таким образом доставить не сможем. Может быть, еще Венгрия, а вот за ней. Нужен законный транспорт, быстрый и уже находящийся в пути. Такой существует. Восточный экспресс, кивнула сыщица. Восточный экспресс, подтвердил Готфрид. Его лайнеры идут от Парижа до Константинополя, останавливаясь лишь в столицах государств. Лучшие двигатели, лучшие корабли, лучшие экипажи. Купишь нам билеты? Продолжая улыбаться, Анастасия наклонила голову к плечу. Да, один из лайнеров, если я верно помню, через пару дней будет в Вене. Мы перебросим вас в Австрию самолетами, по Зеленой улице, как раз успеете перехватить. А яхте посла устроим некоторые сложности. С погрузкой топлива, с пересечением границы. Несколько дней фора у вас будет. И еще подал вдруг голос Дронов, на этих совещаниях обычно ощущавший себя лишним. Берите три билета. Три, удивился Беккер. Мисс Доу ведь не арестована? Нет, мы только сняли с нее показания как со свидетеля. Мне почему-то кажется, Джейн не будет против составить нам с Настей компанию в этом круизе. Ты же понимаешь, что это очень рискованная авантюра. Сыщица серьезно посмотрела майору в глаза. Ее жизнь будет в опасности, если она к нам присоединится. Я ведь не предлагаю тащить ее силой, пожал плечами Дронов. Лишь хочу дать ей выбор. Ты заранее ведь знаешь, что она выберет. Знаю. Она такой же солдат, как и я, Настя. Хороший солдат. Майор немного задержался в штаб-квартире Штази. Директор Беккер пожелал обсудить с ним кое-что лично. Разумеется, речь зашла о безопасности Анастасии. Каким бы спокойным ни выглядел старый разведчик, за лезущую в осиное гнездо родственницу он переживал. Готфрид прочел Дронову получасовую лекцию о том, в каких ситуациях Насте можно доверять любые действия, а в каких ее нужно хватать в охапку и волочь в безопасное место, невзирая на сопротивление. В должной мере просвещенный, Николай вышел из здания и столкнулся с бароном фон Шварцвальдом, который задержал его еще на некоторое время. Лишь час спустя майор добрался до номера жандарма. Разуваясь в прихожей, он вдруг обратил внимание на выстроившуюся вдоль стенки обувь. Его пара туфель, только что снятая, его же сапоги, Настины высокие коричневые сапожки на небольшом кавалерийском каблуке, спереди прикрывающие колени, вторые Настины сапоги от мундира, черные ботфорты до середины бедра, тоже на каблучке, а за ними темно-коричневые круглоносые туфли, мужского фасона, но такого размера, что скорее подошли бы девочке-подростку. Так, сказал Николай и прошел в гостиную. Дверь в ванную была закрыта, из-за нее доносился плеск воды. Анастасия сидела на диване, уткнувшись в свежую газету. Майор сложил 2 и 2, спросил, у нас гости? Ага, не поднимая взгляда, ответила сыщица. Квартиру Ламбера опечатала полиция. Джейн хотела снять номер в гостинице, но я решила, что лучше держать ее на глазах. Мало ли, ценный свидетель как-никак, спать будет на диване, ей тут просторно. И если тебе интересно, предложение я уже сделала. Она согласна. Кольца покупать? Хмыкнул Николай. А ты фантазер, опустила Настя газету. Почти как дядя. Вода перестала литься, и майор торопливо присел на диван рядом с подругой, спиной к двери в ванную. Створка скрипнула, отворяясь, послышались легкие шаги босых ног. Открылась дверь в спальню. Настя вдруг спросила, не оборачиваясь. «Джейн, моя леди, вы ведь понимаете, что вас уволит. Ваш босс не любит лезть в дела спецслужб, а наша операция – это операция аж двух разведок. Вам такого не простят. Я не боюсь, спокойно ответила за спиной Николая англичанка. Я знаю сэра Артура много лет, он справедливый человек, я смогу объясниться. Хорошо, Настя усмехнулась и вдруг сменила тему. А можно еще просьбу, мы теперь в одной лодке. Не назовете свое настоящее имя, я ведь вам свое назвала сегодня. Мне неприятно звать вас Джейн, осознавая, что вы, скорее всего, на самом деле Маргарет, Сьюзан или Джессика. Если мое имя станет известно, это поставит под угрозу моих родственников на родине, а не меня, все тем же ровным тоном отозвалась маленькая девушка. Тайна моего имени принадлежит не мне. Простите, я понимаю. Ладно, не буду тебя мучить, перешла сыщица на ты довольно неожиданно. Иди сушись и одевайся, еще простынешь. А разве ты не знаешь ее имени? Шепотом поинтересовался Дронов, когда британка скрылась в спальне. Готфрид же добыл ее личное дело. Угу, насупилась Анастасия. Только мне не показал. Сказал, оно к расследованию не относится. Вот ведь зла на него не хватает. Глава 6. Посмотреть толком на одну из красивейших столиц Европы Дронову так и не довелось. Германский бомбардировщик доставил их троих на военный аэродром в пригородах Вены поздно ночью, пыльных и измученных перелетом. Борей, лайнер Восточного экспресса, прибывал на рассвете, так что у майора и девушек оставались считанные часы, чтобы помыться, переодеться, выспаться, перекусить. Им следовало выглядеть прилично, чтобы не отличаться от других пассажиров, ведь на борт экспресса поднимались главным образом состоятельные люди. Командование аэродрома оказало новоприбывшим всю возможную помощь, предоставило офицерские квартиры, питание и горячую воду. Одежду они привезли с собой, в плотно запечатанных сумках, куда во время многочисленных пересадок не попало ни единой пылинки. Утром, ожидая парамобиля, сытый и умытый, но еще полусонный Дронов облачился в новенький коричневый костюм-тройку. Костюм выдали в штазе, вместе с полицейской плечевой кобурой для револьвера, и сидел он по фигуре майора не совсем идеально, хотя на удивление прилично, если учесть, что покупали его без примерки. Анастасии пригодился все же ее черный комплект, купленный по прибытии в Берлин, маленькое платье, не доходящее до колен, перчатки выше локтя, тонкие чулки и лаковые туфли на остром каблуке. К платью добавились круглые серебряные серьги и ожерелье с красным самоцветом, изображающим рубин. Делать сложную прическу было некогда и негде, потому девушка просто распустила свои темно-каштановые волосы, дав им рассыпаться по плечам. Наконец, Джейн достались белая блузка и прямая синяя юбка чуть ниже колена, очень простые, без оборок и украшений. Блузу она по своей инициативе дополнила синей ленточкой, которую повязала на шею наподобие галстука-банта. Все вместе они теперь выглядели как состоятельная семейная пара прислужанки. Комендант аэродрома выделил для поездки в порт свой личный мобиль с сержантом-водителем, которого тоже пришлось нарядить в гражданское. Водил сержант лихо. Улицы австрийской столицы в предрассветный час были почти пусты, потому даже в окно машины Вену Николай увидел лишь мельком. Зато Бореем смог налюбоваться вдосталь. Они прибыли раньше времени и от начала до конца пронаблюдали за тем, как лайнер входит в порт, снижается, причаливает. Бело-синий Борей оказался не просто крупным пассажирским дирижаблем. Он относился к редкому классу воздушных катамаранов. Два сигарообразных корпуса соединяла квадратная секция. В продолговатых корпусах размещались машинные отделения, запасы топлива, склады, баллоны гелия, парашютные шлюпки, основная и запасная рубки, обзорные галереи. Двухэтажная квадратная секция целиком была отдана пассажирам. Анастасия и Николай взошли по трапу под руку. Майор имел при себе небольшой чемодан, сыщица, только элегантный веер. Следом за ними шагала Джейн, несущая туго набитую сумку, хотя Дронов знал, что там лишь ее собственные вещи, в том числе два совершенно одинаковых мужских костюма и две пары таких же одинаковых туфель. На борту оказалось тихо и пусто, мало кто из пассажиров бодрствовал в столь ранний час. До нижней пассажирской палубы майор и его спутницы добрались, не повстречав никого, кроме членов экипажа. Там для них были приготовлены две каюты, в одном коридоре, дверь в дверь. Дядюшка опять сам билеты бронировал, вздохнула Настя, глядя на роскошную двуспальную кровать, занимающую чуть не треть помещения. Каюта, которую Дронов мысленно называл номером, предназначалась для путешествующих семьей, скорее даже для молодоженов, судя по убранству и отсутствию детской кроватки. Комната напротив, через коридор, предназначалась для слуги. По понятным причинам, прислуга не могла жить в смежном помещении, это смущало бы хозяев. Маленькая, тесная, но уютная, каюта вполне устроила Джейн. Правда, если в хозяйской каюте имелось окно, то здесь весь свет шел лишь от 4 золотистых светильников. «Все хорошо», – заверила спутников англичанка, укладывая сумку на узкую кровать. «Это не проблема. Главное, в порядке вентиляция. Здесь приятно пахнет». Пахло действительно приятно, свежестью. От постельного белья, от новеньких ковриков, от чисто вымытых стен и полов. Даже от маленького зеркала над умывальником в углу, на нем не было ни пятнышка. «Мечта любого дежурного по казарме», – хмыкнул Николай, проводя пальцем за умывальником. «Пыли не было. Это еще что, мой дорогой любимый солдафон», – проворковала Настя, обмахиваясь веером. «Пойдем остальное посмотрим. Джейн, присоединяйся. Знать где здесь что, тебе будет не лишним. А ты не в первый раз на таком корабле?» – поинтересовался майор. «Конечно, Борием не летала, но они все внутри одинаковые. Нижняя пассажирская палуба оказалась не самой роскошной, ярусом выше находились куда более дорогие номера. Здесь все блестело позолотой, а центр палубы занимал бар с квадратной стойкой, окруженной столиками. Наконец, палуба еще выше была прогулочной. Она раскинулась между сигарами фюзеляжей, обнесенная фальшбортом и оборудованная всем, что может пригодиться для длительного безделья. Николай отметил множество парусиновых шезлонгов, еще один бар с холодильным ящиком, пустующую сейчас сцену и даже круглый брезентовый бассейн. Натянутая между корпусами наклонная перегородка защищала эту палубу от ветра при движении вперед. Отсюда можно было попасть внутрь обоих фюзеляжей, пройти их насквозь и очутиться на застекленных смотровых галереях. «Эту штука больше Кирова», — вполголоса сказал Николай, когда все трое стояли у фальшборта и смотрели на исчезающую за кормой вену. Лайнер набирал ход стремительно, но практически бесшумно. Хлопающий парусиной ветрозащитный экран шумел громче 6 двигателей дирижабля. От выведенных вниз и назад дымовых труб тянулись на удивление жидкие черные струйки. «А я-то уж думал, кораблей крупнее не бывает». «Он шире», — улыбнулась Анастасия, похлопывая сложенным веером по ладони. «Но короче, на 20 метров. По тоннажу они примерно равны, а с авиагруппой на борту Киров намного тяжелее. Ход у них тоже равный. Но на ночь Борей складывает ветрозащитную перегородку, прибавляя пару узлов. И это ты еще не видел британских авианосцев вроде Георга V. Рядом с любым из них Киров, просто корыто.